Глава 4. «Подожди, остановись на минуту», — сказал Рауль. Тесла замерла и жестом приказала остановиться Фебе, шедшей за ней следом. «Замри». Впереди, ярдах в 10 отсюда, Тесла разглядела в тумане движение. Четверо, один из них тот самый плотник, узнала Тесла, двигались по склону наперерез им. Феба тоже увидела их и замерла, затаив дыхание. Если сейчас хоть кто-то из четверых повернет голову в эту сторону, игра окончена. Наверное, Тесла успеет пристрелить двоих, прежде чем они приблизятся. Но любой из четверки явно справится с ней или с Фебой одним ударом кулака. «Не самое удачное творение Создателя», — заметил Рауль. Это было мягко сказано. Все четверо оказались уродливы, каждый по-своему, и уродство подчеркивалось тем, что они шли в обнимку, как гротескные братья. Один из них, несомненно, был самым тощим на свете. Его черная кожа прилипла к острым костям, будто папиросная бумага. Глаза блестели, и на ходу он семенил ножками. Рядом с ним, положив ему на плечо руку, небывалых размеров, шагал толстяк в светлой расстегнутой рубахе, весь в пятнах, то ли грязи, то ли крови. На его отвислых грудях, покрытых синяками, висело некое существо, помесь омара с попугаем, красное, с крыльями, с клешнями, припавшее к нему наподобие младенца у кормящей матери. Третьим в четверке был тот самый плотник, на вид самый тупой, с головой, похожей на лопату, с бычьей шеей. Но он шел и насвистывал песенку. И песенка была веселая, и журчала она нежно, как ирландский ручеек. Справа от него и ближе всех к женщинам в припрыжку бежал карлик. Кожа у него отливала ярко-желтым и казалась липкой. И весь он был разболтанный и издерганный. Черты его лица ужасали. Глаза на выкате, подбородок срезанный, рот перекошен, а носа почти нет, только ноздри. Они, похоже, никуда не спешили. Шли спокойно, болтали, шутили и были так поглощены обществом друг друга, что ни один даже не взглянул в сторону женщин. Потом туман поглотил их, и они исчезли. «Ужас!» – тихо сказала Феба. «Бывало и пострашнее», — отозвалась Тесла и шагнула вперед, а Феба держала ее за руку. Туман вокруг них шел какими-то волнами, и чем выше они поднимались, тем это становилось заметнее. «О, Боже!» — вдруг сказала Феба, показывая себе под ноги. По земле расплывались те же волны. Трава, земля, даже камни, разбросанные по склону, увлекались вверх неведомой силой, то тянувшей, то снова ослабевавшей. Мелкие камешки катились по склону вверх, что само по себе достаточно странно, но еще более странно было то, что обломки скалы и крупные валуны пытались сдвинуться с места. Здесь, близко от порога, они не шли трещинами, как внизу, а размягчались, подчиняясь тому же ритму движения, что туман, трава и земля. «Похоже, осталось немного», — решила Тесла, глядя на это. Ей уже приходилось наблюдать подобное в доме у Бадди Венса, где все твердые предметы разом утратили твердость, а вместе с ней свой истинный смысл. Тогда вокруг бушевала стихия, здесь же, напротив, установился мягкий, неспешный ритм, увлекавший камни, не размягчая их. Тесла, еще не успевшая оправиться от потрясения после смерти Люсьена, не могла наслаждаться этой картиной, но все же почувствовала дрожь предвкушения. От порога их отделяло лишь несколько ярдов, в этом она не сомневалась. Еще шаг-другой, и она увидит субстанцию. Даже если обкурившаяся певица права, и там нет никаких чудес, разве не чудесно увидеть тот самый океан, откуда вышла жизнь? Где-то поблизости раздался смех. Но на этот раз Феба и Тесла не остановились, а ускорили шаг. Колебания тумана и почвы с каждым ярдом становились все настойчивее. Теперь женщины шли, словно по щиколотку погружались в воду, преодолевая ее сопротивление и рискуя упасть. — У меня странное ощущение, — сказал Рауль. — Какое? — Не знаю. Я не знаю. Я не чувствую себя в безопасности, — ответил Рауль. Не успела она задать следующий вопрос, как туман качнулся сильнее, и завеса его разошлась. Тесла невольно ахнула от изумления. Взгляду открылась отнюдь не вершина горы, а совсем другая картина — яркое небо и берег, на который набегали морские волны, пенистые и темные. Феба отпустила ее руку. — Не могу поверить, — сказала она. — Смотрю и глазам не верю. — Тесла? — Потрясающе. — Правда? — Тесла, держи меня. — Ты о чем? — Я теряю себя. — Подумаешь. — Тесла, я серьезно. В голосе Рауля звучала паника. — Не подходи туда. — Придется, — сказала она. Феба уже бежала вперед, не отводя глаз от берега. — Я буду осторожна, — сказала Тесла. — Не беги, — крикнула она Фебе, но та не остановилась. Она бежала вперед, будто загипнотизированная зрелищем берега, до тех пор, пока земля не ушла у нее из-под ног. Феба упала. Она вскрикнула так, что слышно ее было, наверное, ярдов на 20, и никак не могла подняться. Тесла ринулась к ней на помощь, с трудом преодолевая сопротивление почвы и воздуха, встревоженных чужим присутствием. Она протянула Фебе руку и помогла встать на ноги, что тоже оказалось непросто. — Я в порядке, — заверила Феба, пытаясь отдышаться. — Честное слово. Она поглядела на Теслу. — Тебе пора возвращаться назад. — Послушайся ее, — призвал Рауль, и голос его дрогнул. — Ты сделала все, что могла, — продолжала Феба. — Дальше я справлюсь сама. Она обняла Теслу. — Спасибо тебе. Ты удивительная женщина. Ты это знаешь. — Будь осторожна, — сказала Тесла. — Буду, — отозвалась Феба, разжала объятия и повернулась к берегу. — Я серьезно, — проговорила ей в спину Тесла. — Что серьезно? — Я не... Тесла не успела закончить фразу, потому что в этот миг впереди на берегу неожиданно появилась человеческая фигура. В отличие от тех, кого они уже здесь видели, человек этот казался очень важным. Тучный, холеный, с тяжелыми веками, с рыжеватой бородой, разделенной на добрую дюжину прядок, закрученных наподобие рожек. В одной руке он сжимал небольшой жезл, другой придерживал свои ниспадающие одежды, позволяя трем детям, похожим друг на друга и на ту смеющуюся девочку, которую Тесла с Фебой видели раньше, играть в пятнашки у его ног. Однако он был не настолько увлечен игрой, чтобы не заметить двух женщин и не догадаться, что они не имеют отношения к его свите. При виде их он закричал: «Гамалиэль, ко мне! Мутеп, ко мне! Барто, Сванки, ко мне! Ко мне!» Феба повернулась и с отчаянием взглянула на Теслу. До берега оставалось не более 10 шагов, но путь к нему теперь был закрыт. «Пригнись!» — завопила Тесла, направляя на бородатого человека револьвер Лурдес. В ту же секунду он поднял жезл, и Тесла увидела, как вокруг него закипела волна энергии. «Это оружие!» — крикнул Рауль. Тесла не стала ждать подтверждение и выстрелила. Пуля попала ему в живот, ниже, чем она метила. Он уронил и жезл, и край одеяния, и испустил такой тонкий, пронзительный вопль, что Тесла приняла его за женщину. Дети перестали хихикать, забегали вокруг него и закричали, а он перегнулся пополам и продолжал вопить. Один из детей пронесся мимо Фебы, совершенно не обратив внимания на револьвер, с криком: «На помощь посвященному Зури!» «Беги!» — крикнула Тесла Фебе, но голос ее потерялся среди воплей. Туман не гасил шум, а наоборот, усиливал какофонию, эхом отражая звуки, и размягчившаяся почва начала подрагивать. По паническому взгляду Фебы Тесла поняла, что та чересчур испугана, чтобы воспользоваться возможностью. Тесла снова крикнула, а потом направилась к ней, стараясь выбрать почву потверже. «Стой! Мне трудно держаться!» — крикнул Рауль. Держаться было трудно не только Раулю. Тесле казалось, что от криков, от колебания почвы под ногами чувства вышли из-под контроля. Зрение ее словно переместилось вперед, и несколько неприятных секунд она смотрела на себя с того самого порога между космом и берегом. Наверное, она так и перенеслась бы туда, но Феба взяла ее за руку, и этот живой контакт заставил ее вернуться. «Беги!» — крикнула Тесла, оглядываясь на Зури. Он был явно не в силах помешать Фебе. Он согнулся пополам и плевался кровью. «Пошли со мной», — позвала Феба. «Не могу». «Ты не можешь остаться здесь», — воскликнула Феба. «Они убьют тебя». «Нет, если я...» «Тесла, если я потороплюсь, да беги же ты, ради бога!» «Тесла!» «Да, хорошо», — ответила она Раулю и подтолкнула Фебу в сторону берега. Феба пошла, увязая в зыбкой скале. «Тесла, мы уже идем», — сказала Тесла, и, повернувшись к Фебе спиной, стала выбираться на твердую почву. И в этот момент она вдруг потеряла ориентацию, как будто внезапно лишилась рассудка. Она замерла, утратив цель, волю, память, ослепленная вспышкой боли, а потом стояла, не чувствуя ни боли, ни страха, забыв про самосохранение. Просто стояла на зыбкой почве, будто на раскачивавшихся качелях. Револьвер Лутес выпал у нее из руки и исчез под накатившей каменной волной. Потом сознание вернулось так же внезапно, как ушло. Голова разламывалась, из носа текла кровь, но Тесле все же хватило сил, чтобы двинуться дальше. Впрочем, ее ожидали неприятности. Впереди показались четыре отвратительные фигуры – Гамалиэль, Мутеп, Барто и Сванки. У нее не осталось сил бежать. Ничего не осталось, кроме надежды, что ее не казнят на месте за то, что она ранила Зури. Когда плотник двинулся к ней, Тесла оглянулась и увидела Фебу. Та как раз переступила через порог и скрылась из виду. «Уже кое-что», — мысленно сказала она Раулю. Тот не отозвался. «Прости», — продолжала она. «Я сделала, что могла». Плотник подошел к ней почти вплотную и потянулся, чтобы взять за руку. «Не тронь ее», — произнес кто-то. Она с трудом подняла голову. Кто-то вышел из тумана, держа в руке револьвер. Револьвер был нацелен в сторону раненого посвященного. «Отойди, Тесла», — велел человек с револьвером. Она сощурилась, чтобы рассмотреть своего спасителя. «Дамур?» Он устало ухмыльнулся своей волчьей ухмылкой. «Кто же еще?» — ответил он. «А теперь иди-ка сюда». Плотник так и стоял, заслоняя дорогу на расстоянии вытянутой руки от Теслы и явно не собирался ее пропускать. «Убери его», — сказал Дамур посвященному, — «а то пожалеешь». «Барто», — окликнул Зури, — «пропусти ее». Заскулив, как обиженный пес, плотник сделал шаг в сторону, и Тесла заковыляла вниз, по склону, к Дамуру. «Гамалиэль!» — позвал Гарри, и чернокожий человек-скелет повернулся к нему. «Объясни этим братьям Гримм, что мой револьвер видит и в тумане. Ты хорошо меня понимаешь?» Гамалиэль кивнул. «И если кто-нибудь из вас шелохнется в ближайшие 10 минут, я разнесу этому старому мудаку голову. Как ты думаешь, смогу я так сделать или нет?» Он прицелился в голову Зури. Гамалиэль заскулил. «Да, ты правильно понял», — кивнул Гарри. «Я могу убить его с большого расстояния, с очень большого. Тебе понятно?» Ответил не Гамалиэль, а его брат-толстяк. «Ладно», — он поднял жирную руку. «Не стреляй, ладно? Мы стоим. Ты не стреляешь, ладно?» «Ладно, ладно», — согласился Дамур. Он оглянулся на Теслу. «Бегом можешь?» — спросил он у нее шепотом. «Попытаюсь». «Тогда давай». Он стал медленно пятиться назад. Тесла двинулась вниз по склону, держа в поле зрения отступавшего от Зури и братьев Дамура. Тот пятился, пока противники не скрылись из виду в тумане. Тогда он повернулся и нагнал Теслу. «Нужно спешить», — сказал он. «Ты правда это можешь?» «Могу что?» «Попасть в Зури в тумане». «Нет, конечно. Но готов поспорить, они не станут рисковать». «А теперь пошли». Спускаться было легче, чем карабкаться вверх, хотя голова у Теслы раскалывалась. Минут через 10 туман вокруг них начал редеть, и вскоре они оказались на летнем ярком солнце. «Мы еще не в безопасности», — предупредил Гарри. «Думаешь, они гонятся за нами?» «Уверен, черт побери», — ответил он, не задумываясь. «Барто, наверное, уже ставит для нас кресты». Тесла вспомнила про Люсьена и невольно всхлипнула. Она зажала себе рот рукой, чтобы не плакать, но слезы все равно потекли, оставляя след на грязных щеках. «Они нас не схватят», — проговорил Дамур. «Я не позволю». «Я не из-за этого». «А из-за чего?» Она затрясла головой. «Потом», — сказала она, и, повернувшись, пошла вперед. Слезы застилали глаза, ноги подкашивались, она спотыкалась, но все-таки спешила вперед, пока они не добрались до леса. Даже там Тесла не остановилась, а лишь немного замедлила шаг и продолжала идти, то и дело оглядываясь на Дамура, будто проверяла, не потерялся ли он. Наконец, когда оба уже задыхались от быстрой ходьбы, лес начал редеть, и послышались знакомые звуки. Сначала до их слуха донеслось журчание ручья Ангера, потом гул большой толпы, и, наконец, третьим заиграл городской оркестр, возглавлявший парад, что двинулся по улицам Эвервилля. «Не Моцарт, конечно, ну, извини», — обратилась Тесла к Раулю. Постоялец ее не отозвался. «Рауль», — сказала она, — на этот раз слух. «Что-то не так?» — поинтересовался Дамур. Тесла остановила его взглядом и сосредоточилась на том, что чувствовала внутри. «Рауль?» — снова позвала она, и снова, безрезультатно. Встревоженная, она закрыла глаза и принялась искать. Пару раз за время ее странствий, когда Рауль сердился или пугался, он прятался от нее, и ей приходилось упрашивать его выйти. Мысленно Тесла приблизилась к границе, разделявшей их, и снова позвала его. Никто не откликнулся. С ужасом Тесла начала понимать, что произошло. «Отзовись, Рауль!» – просила она. Ответом ей была тишина, и тогда она двинулась дальше, на территорию Рауля. Она сразу поняла, что его там нет. Раньше, переходя границу, она немедленно ощущала его присутствие, даже если он молчал. Она чувствовала это как нечто абсолютно отличное от нее. Теперь там никого не было. Никто ее не дразнил, не обижался, не возражал, не ныл. «Что случилось?» — задал вопрос Дамур, изучая ее лицо. «Рауль исчез», — сказала она. Она поняла, когда это произошло. В тот момент боли и помешательства, который настиг ее возле порога, когда сознание ее подхватили волны. «Значит, Рауля унесло волной», — Тесла открыла глаза. После пустоты, какую она ощутила, лишившись Рауля, внешний мир нахлынул на нее со всей силой. Плеск речки, многоголосие толпы, синего неба, Дамур, деревья. «Ты уверена?» — спросил Дамур. «Уверена». «Куда, черт побери, он мог подеваться?» Она тряхнула головой. «Он звал меня, когда мы приблизились к берегу. Говорил, что он теряет себя. Видимо, он хотел сказать... Он хотел сказать, что сходит с ума». «Да». Она застонала от досады, осознав свою глупость. «Господи, я его отпустила! Как я могла?» «Не казни себя. Да, ты не подумала обо всем, но на такое только Бог способен». «Не надо обращать меня в христианство», — проговорила Тесла осипшим вдруг голосом. «Плевать мне на твои проповеди». «Нам нужна хоть какая-нибудь помощь», — сказал Дамур, переведя взгляд на горы. «Ты поняла, зачем они туда сегодня явились, да?» «Они ждут и ад». «Правильно. И Кисун у них возглавляет комитет подготовки к встрече». «Ты тоже знаешь про Кисуна?» — Дамур искренне удивился. Тесла отреагировала так же. «И ты про него знаешь». «Я 2 месяца болтаюсь за ним по стране». «Как ты узнал, что он здесь?» «От твоей знакомой, от Марии Назарено». «А ее-то где нашел?» «Это она нашла меня, так же, как и тебя». Тесла провела рукой по лицу, стирая с него пот и грязь. «Она погибла, да?» «Очень жаль, но да. Кисун ее выследил». «Мы с тобой роковая парочка, Дамур. Все, к кому мы не прикоснемся...» Тесла не стала продолжать. Отвернулась и двинулась дальше. «Что ты собираешься делать?» «Что ты собираешься делать?» «Сесть и подумать». «Не возражаешь, если я присоединюсь?» «Придумал какой-нибудь фокус?» «Нет». «Очень хорошо. Потому что меня тошнит от этих надежд, будто мы в самом деле способны что-нибудь сделать». «Я такого не говорил». «Да, это сказала я», — ответила Тесла, твердо шагая вниз по склону в сторону города. «Они придут, Дамур. Нравится нам это или нет. Проход открыт, и они им воспользуются. Я думаю, самое время заканчивать военные действия». Гарри открыл рот, чтобы поспорить, но вспомнил разговор с Нормой. «Мир изменится», — сказала она, — «но не погибнет». «Из чего он взял, что перемены — это плохо? Они бывают не только к худшему». Дамур смотрел на просвечивавшее среди деревьев ослепительно синее небо, слушал городской оркестр, чувствовал кожей легкий, ласковый ветерок и, наконец, принял решение. «Мир прекрасен, такой, как есть», — сказал он, — «достаточно громко, чтобы его услышала Тесла». Тесла не оглянулась. Она молча дошла до ручья, перешла вброд на другой берег. «Такой, как есть», — повторил Дамур, словно напоминал себе о своем неотъемлемом праве встать на защиту мира. «Такой, как есть».